Глава третья. Вечер в компании семейства Шетт прошел насыщенно. Уже ночью лежала в кровати, прокручивала в голове события и понимала, что снова привлекла ненужное внимание. Но иначе поступить не смогла бы. Начать с того, что Эрвин и Малисса подхватили под руки и категорически отказались выпускать из цепких лапок. Выпытывали подробности личной жизни. Если бы не Энни, напомнившая об ужине, я, наверное, забилась в истерике. Но обошлось. За то время, пока гости уничтожали кулинарные шедевры, успокоилась. В конце концов, всегда можно сослаться, как тяжело вспоминать погибшего супруга. А разговоры тем временем плавно перетекли в другую, не менее опасную сферу. Не забывая нахваливать каждое блюдо, Месси Эрвин намекнула, что на примете есть достойный Лер, и не один, и даже овдовевший Лерт, если пожелаю. Стоит только захотеть, и любой из них с радостью составит пару. А уж она-то расхвалит, какая Месси Лейлин замечательная хозяйка, умница, да скромница. Еще посетовала, что не может прямо сейчас устроить мою судьбу, и что еще полгода я вынуждена вести затворническую жизнь. Тогда как молодые годы летят, а мне обязательно грозит встретить любовь всей жизни. Как же иначе? Лерт Шетт снисходительно кивал на заявление жены, соглашаясь, что такой благонравной Месси непременно нужно выйти замуж. Я мысленно молилась, чтобы ужин поскорей закончился. Мучительно подбирала слова, придумывая повод, как бы удалиться к себе и не обидеть при этом гостей, когда раздалась трель звонка. Мы с Энни удивленно переглянулись. Как старшая, отправилась открывать. На пороге обнаружился старый знакомый, ростовщик, о котором совершенно позабыла, пришел забрать долг. Если бы в доме не было гостей, я дальше порога этого потного колобка не пустила, но в такой ситуации проявила вежливость и пригласила Лерда в гостиную. После стандартного обмена любезностями попросила у Лерда Рума договор или иные документы. С его слов, за 2 дня ожидания набежали еще проценты. Поскольку Лерд Шетт еще не передал оговоренную сумму за серьги, то я чувствовала некоторую неловкость. Одного задатка было недостаточно, а когда нервничала, непроизвольно тянула время и дотошно выясняла подробности. С большой неохотой Лерд Рум выудил из недр необъятного костюма помятые листы. «Что это?» – непонимающе уставилась на бумажке. Иной раз я помогала Вадику проверять отчеты и точно знала, как выглядят деловые бумаги. Пусть оформление и прочие нюансы в разных мирах отличались, но для заключения договора необходимо описание предмета соглашения, подписи заказчика и исполнителя. В данном случае это был длинный список того, что якобы Лерт Рум передал Айриен. От колонок цифр, в которых при беглом осмотре увидела массу ошибок и приписок, волосы встали дыбом. «Ну, как же документы?» – слащаво улыбаясь, пояснил Колобок. «Не морочьте голову! Какие же это документы? Где подписи Лерда или Месси Вира? Мисс Айриен, несовершеннолетняя, значит, здесь должна стоять подпись опекуна. Где предмет договора? Сроки, количество, условия». «Да что вы в этом понимаете, месье Руджин?» — гневно завопил ростовщик. «Обмануть решили? А ну как сдам страже! Ишь, явилась из Райдена! Голь перекатная, ни гроша за душой нету! Вот на честного человека наговариваешь!» Прекрасно осознавая, что в соседней комнате сидит сам глава правопорядка с супругой и дочерью и слышит разговор, едва сдержала торжествующую усмешку. Впрочем, в любом другом случае повела бы себя так же. «Кто вам, Лерт Рум, позволил оскорблять меня в моем доме? Предъявите настоящие бумаги, подписанные уважаемыми лердами». А с этим, взявшись 2 пальцами за листы, помотала ими у него перед носом. «В туалет сходить можете. Если уж на то пошло, вызывайте стражей. Долги семьи я готова оплатить, а кормить проходимцев, отбирающих у сироты последнее, не собираюсь». «Вы сильно пожалеете, месье Руджин», – прошипел ростовщик. «Угрожаете?» «Вот и мне интересно». На пороге возник Лерт Шетт. «Лерт Рум, почему вы так непочтительно разговариваете с месье Лейлин?» Как группа поддержки по бокам от Лерда, уперев руки в боки, появились Эрвин с Малиссой. Из-за их спин выглядывала и любопытная мордашка Энни. «Лерт Шетт, «Полюбуйтесь», — отдала бумаги в руки гостю. «Лерт Рум утверждает, что это договор между ним и нашей семьей. Я не вижу ни имен, ни подписей. В расчетах грубые ошибки. Я подозреваю этого лерда в намерении отобрать у мисс Ариен Вира единственное наследство — этот дом. В нашу первую встречу, когда только добралась сюда, то встретила этого лерда на пороге, где он грозил выкинуть бедную девочку на улицу. Я требую справедливости». При виде лерда Шеда и грозных свидетелей колобок сжался и побелел. «Лерд Шед, месси, месс!» склонился в поклоне перед главой правопорядка и его семьей. «Месси Руджин не так поняла. Конечно, это не договор. Кто же носит такие бумаги с собой? Они дома под надежной магической охраной. Пошлите за ними немедленно», – распорядился лерд Шед. «А пока разберемся с тем, что я тут услышал». Месси Лейлин задала вопрос. «Почему вы оскорбили ее?» «Но я защищался». «Месси первая обвинила меня в непорядочности». «Позвольте заметить, не удержалась от такой несправедливости. Я лишь сказала, что эти бумаги не являются договором. И если вы выдвигаете требование вернуть долги, предъявите долговые расписки. Кстати, тут совершенно неверные расчеты». «Да что вы слушаете? Разве может женщина понимать в расчетах?» «Месси Лейлин?» Шед повернулся ко мне и вопросительно изогнул бровь. «Более чем. Я получила отличное образование и помогала мужу вести дела, так что прекрасно знаю, о чем говорю». Упс, последнее было лишним, потому что присутствующие воззрились на меня изумленными глазами. Но слова прозвучали, и отступать я не намерена. Готова пройти испытание и доказать. А после этого заявления лерд Шед одарил меня задумчивым взглядом. «Папа!» – шепотом позвала Малисса. «Пусть месси Лейлин решит задачку по арифметрии. На твой выбор. Для такого случая Ариен одолжит учебник». Я с благодарностью посмотрела на девушку. Та хоть и держалась независимо, заняв позицию наблюдающей стороны, но не заметить, как дрогнули в лукавой улыбке губы, было невозможно. А Энни уже спешила за необходимой книгой. Вернулась быстро, заодно прихватила пару листов бумаги и карандаш. «Мисс Шедд!» – официальным тоном обратился лерд к дочери. «Какие задания посоветуете?» «Вот эти!» Малисса подозрительно быстро открыла учебник на нужной странице и указала на несколько примеров. «Я изучаю арифметрию не первый год, но даже мне не удалось справиться», – последняя добавила тихим и виноватым голосом. «Позволите?» – забрала задание у лерда и присела на диванчик. Примеры походили на те, что недавно решала для Энни, за одним маленьким исключением, о котором шустрая месс явно не знала. «Готово!» – хватило 10 минут. Лерд Шед внимательно изучил записи. Если он в них ничего не понял, то виду не показал. Малисса же засунула нос в листочки и засияла, показывая, что все тут правильно. «Не может быть!» – возмутился лерд Рум, который коршуном навис надо мной и цепко следил за каждым движением. «Месси не может так быстро считать. Она наверняка знала ответ». «Лерд Рум, забываетесь?» – прикрикнул глава правопорядка. «Пока что я вижу подтверждение каждому слову месси Лейлин и убеждаюсь, что обвинения имеют вес». 5 минут не прошло, как в ворота постучали стражи. Они вывели Колобка из дома под конвоем и усадили в темную карету без окон. Это лерд Шед взял листочки с решениями, а также бумаги, что находились при ростовщике. «Пойдет в качестве доказательств. Месси Лейлин, позвольте откланяться и выразить благодарность. Сегодня был самый неординарный ужин за последние 5 лет. Рад знакомству. Надеюсь, вы сделаете исключение и позволите изредка навещать вас». «Конечно, лерд Шед», – обреченно пробормотала я. «Непременно. Завтра к 10 будьте готовы. Пришлю экипаж. Полагаю, вы не боитесь еще одной проверки». «Ни в коем случае», – с жаром заверила мужчину. «С тем, что касается арифметрии, справлюсь. А вот с остальными проблемами, возможно, что и нет», – вздохнув, добавила про себя. «Лей!» – едва за гостями закрылась дверь, Энни впилась клещами. «Вот это да! Как ты лерда Рума окоротила! Он что, в самом деле обманывал? Если тебе те же бумажки подсовывал, то и ты бы разобралась, будь чуточку бдительнее». Но я и подумать не могла, что ростовщик, с которым отец столько лет сотрудничал, нечестен. К сожалению, так бывает, погладила девушку по плечу. Повезло, что я вовремя обратила на это внимание. Знаешь, если Лерт Вира вел с Лердом Румом дела, то у него должны сохраниться записи. Наверное, Ариен растерянно пожала плечами. Возможно, в кабинете остались бумаги. Покажешь? Вместе мы поднялись на второй этаж и остановились перед центральной комнатой. Энни в нерешительности замерла, нервно покусывая нижнюю губу. Давно не заходила, догадалась о причине задержки. Все еще не веришь, что его нет? Я... Девушка всхлипнула. Не могу. Когда-нибудь придется сделать это. Ты ведь хотела сдавать дом. Возможно, прошло слишком мало времени, но однажды проснешься и осознаешь, что родителей давно уже нет на этом свете. Сейчас тебе больно, но чем дольше тянешь, тем сложнее справиться. Если не готова, отложим на другой раз или же войдем туда вместе. Вдвоем не так страшно, правда? Я... Еще один всхлип. Не знаю. А ты тоже так? Не было выбора. Теперь уже тяжкие воспоминания накатили на меня. Я не могла нормально соображать, не понимала, что происходит. Когда же лишилась крова, остро встал вопрос, как жить дальше. К тому моменту, как опомнилась, в нашем доме уже жила другая семья. А дорогие, как память, вещи пропали. «О, Лэй, прости!» Энни решительно сжала мою руку. «Ты права, я уже довольно взрослая, чтобы смотреть правде в глаза. А она в том, что папы и мамы больше нет». И необходимо жить дальше. Этот дом долго будет хранить о них память, как и обо мне и о моих детях. Но это не значит, что мы не должны двигаться вперед. Эти комнаты не зря назывались центральными. Я оценила роскошь и размер помещений. Определенно здесь обитал хозяин дома. Перешагнув порог, мы попали в гостиную. Добротная мебель, как и во всем доме. Но это на первый взгляд. Массивные формы, едва заметные трещинки, запах дорогого лака. Сюда, скорее всего, подошло определение «антиквариат», если бы не безупречное состояние, в котором предметы содержались веками. Порядок и чистота в покоях поддерживались магическими заклинаниями, но вот расположение вещей, легкая небрежность, с какой позабыта на столике раскрытая книга и початая бутылка с янтарным содержимым, еще хранили отпечаток хозяина. Казалось, что он на минуточку отлучился и вот-вот вернется и займет любимое кресло. Оно было сдвинуто к камину, а продавленное сиденье с вмятиной хранило след мужского тела. Энни молча скользнула к креслу, присела, провела пальцами по обивке. Потом подошла к столику и коснулась пожелтевших страниц книги. Горько улыбнулась. Затем наклонилась и подняла что-то с пола. Издалека сразу не разглядела, но это оказалась ажурная шаль. Накинув ее на плечи, Ариен скользнула в отцовское кресло и прикрыла глаза. Ей требовалось побыть одной, я это чувствовала, поэтому поспешила уйти. Толкнула ближайшую дверь, но зайти не решилась. За ней оказалась спальня. Здесь, как и в гостиной, время остановилось. Не рассматривая подробности, прикрыла створки и продолжила поиски. Вряд ли Лерт Вира хранил деловые бумаги под матрасом. Для этого идеально подошел бы кабинет, который обнаружила в противоположной стороне. Что же, он не разочаровал. Та же старинная мебель, то же ощущение незримого присутствия. Или такой эффект создавала картина, с которой смотрел импозантный мужчина. Если это Лерт Вира, то понятно, в кого Энни такая красавица. Русоволосый и голубоглазый, с живым взглядом и застывшей обаятельной полуулыбкой. Встреть такого на улице и уже не забудешь. Тугой ком подкатил к горлу, когда сообразила, что погиб Ледгар Вира в самом расцвете лет. Энни скоро исполнится 18, а женится Леры уже к 30. 50 лет для мага не возраст, а вот для человека. Ариен упоминала, что ее мать не обладала даром. Вероятно, она была необыкновенной, раз такой мужчина обратил на нее внимание, полюбил. К великому облегчению книга учета лежала на письменном столе, и это избавило от необходимости беспокоить маленькую хозяйку или рыться в ящиках. Лерт Ледгар вел записи аккуратно и подробно. Уже с первых страниц поняла, что мне есть в чем обвинить Лерда Рума. Достаточно показать книгу Лерду Шеду и сравнить последние записи с тем, что требовал ростовщик. Форменное безобразие. Лерд Вира заказывал продукты впрок, благо магический ларь позволял сохранять их свежими долгое время. Последняя запись датирована позапрошлым годом. В местном летоисчислении я худо-бедно разобралась, да и не отличалось оно от земного. Только начало отчета велось с великого небесного огня, сошедшего на Аэртан. В том огне погибли миллионы жителей, населяющих планету, но горстка уцелевших все же осталась. Обычные люди считали существ, появившихся вместе с великим огнем, богами. Эллеры были невероятно красивы. Высокие, гибкие, сплошь светловолосые и небесноглазые. А еще они принесли на Аэртан магию. После катастрофы дети рождались сплошь одаренные. Эллеры и люди жили в мире, но самих пришельцев новый дом так до конца и не принял. В их семьях редко появлялось потомство, а смески перенимали черты коренных жителей. Так что к сегодняшнему дню об эллерах остались одни воспоминания. Отвлеклась на информацию из учебника истории, что сама собой возникла в голове, стоило лишь подумать об этом, и совершенно позабыла о времени. Вернула к действительности Айриан. Я вздрогнула, когда та легонько тронула за плечо. «Идем спать, уже поздно». В том, как Энни смотрела печальными глазами, как помогла подняться и дойти до комнаты, сквозила такая признательность и забота, что слезы наворачивались. Это был уже не легкомысленный ребенок, а измотанный переживаниями и свалившимися проблемами взрослый человек. «Завтра дам объявление о сдаче комнат», добавила девушка перед уходом. «Но доступ в кабинет будет только у тебя. Папа показал, как настроить защиту так, чтобы никто посторонний не вошел». Утром Айриен вела себя привычно, будто и не было никаких потрясений. Только покрасневшие глаза и припухшие веки выдавали, что кто-то проплакал полночи. Племяшка позавтракала и, прихватив с собой остаток блинчиков, умчалась в академию. Меня же ожидал визит к главе правопорядка. К 10 часам, когда раздалась трель дверного звонка, я ожидала у дверей. Тоже строгое платье дополнило черным платком и перчатками. В руках хозяйственная книга, а в кармане те небольшие деньги, что остались от аванса. «Месси Руджин, доброе утро!» «Лиар Нортон Делл к вашим услугам», – представился улыбчивый молодой человек. Он распахнул дверцы экипажа и подал руку, помогая забраться внутрь. «Началось!» Обреченно посмотрела на Лера, который слишком долго закрывал дверцу, вероятно, рассчитывая, что предложу ему присоединиться. «Ну уж нет, не дождутся ни соседи, чьи любопытные носы торчали из окон домов, ни Лерт Шет, что прислал этого парня. Ехали мы не слишком быстро, но от того, что экипаж трясло и подбрасывало на каждом повороте, планы запомнить дорогу пошли прахом. Держаться внутри было не за что, поэтому изрядно мотала из стороны в сторону. Злило это невероятно. Мало того, что от тряски больно прикусила губу, так еще желудок возмущался и грозил распрощаться с завтраком. «Месси Руджин, приехали!» Распахнув дверцу, молодой человек снова сиял раздражающей улыбкой. Конечно, он тут же сник, когда я проигнорировала помощь и выбралась из экипажа. Но поощрять вниманием постороннего мужчину не собиралась. Может, он и не виноват, что дороги тут мощенные и средства передвижения не оборудованы рессорами, но один его цветущий вид нагонял глухую тоску. Добротное двухэтажное здание, возле которого оказалось, гордо именовалось «Управлением служб стражей». У широкого крыльца стояли другие экипажи. Чуть поодаль и тот, темный, без окон, в котором вчера увезли ростовщика. «Позвольте, провожу вас», — Лер невозмутимо подставил локоть. Но я молча покачала головой. «Ну, давайте объясню хоть, куда идти». «Не нужно, сама найду», — сухо ответила я. После чего обошла стража по дуге и направилась к входу. Дежуривший там Лерт уже поглядывал в нашу сторону с явным одобрением. Вот и обратилась к нему. «Доброе утро. Мое имя — Месси Лейлин Руджин. Лерт Шетт назначил мне встречу. Не подскажете, как к нему пройти? Лерд Фарн к вашим услугам, милая Месси. Глава уже спрашивала вас. Идите прямо по коридорчику, потом по лестнице на второй этаж и сразу направо. Увидите вывеску на кабинете. Вам туда. Спасибо, лерд Фарн. Вы мне очень помогли. Поблагодарила дежурного вежливой улыбкой и поспешила в указанном направлении. Позади стучал каблуками и сердито сопел Лер Делл. Надо же, какой упертый. И это его сдерживал вдовий наряд. А что будет, когда срок траура закончится? У них тут что, недобор женского населения? На улицах вроде много молодых девушек. Да и Энни не упоминала о проблемах в выборе спутницы жизни. Встречные мужчины провожали меня любопытными взглядами. За спиной шептались и перемигивались, точно не в серьезное учреждение попало, а в детский сад. За нужной дверью оказалась небольшая приемная. Сухощавый секретарь принял мое пальто и предложил чаю. Затем вынес стопку бланков, которые следовало заполнить, пока Лерт Шет не освободится. По мне так, зачем назначать встречу на конкретное время, если в итоге занят другими делами? Странно. Но я не роптала. Без заполнения формуляров и бюрократии еще ни один орган власти не обошелся. С заявлением о нападении и пропаже документов справилась быстро. Сложнее определиться, писать жалобу на Лерда Рума или нет. В итоге решила идти до конца. Он бы не остановился, если получилось и в самом деле отобрать у Энни дом. Спрашивается, какой толк от опекуна, если он смотрел на подобные вещи сквозь пальцы? Для начала подала прошение с просьбой разобраться с ситуацией, детали которой описала в подробностях. Мысленно похвалила себя за предусмотрительность, что прихватила книгу учета. Еще утром я изучила записи и примерно представляла, сколько в месяц тратила семья из трех человек. Последний раз Лерт Вира сделал поистине огромный заказ. Он приписал в комментариях, что усилил заклинание стазиса. Следовательно, заказ доставили вовремя и в полном объеме. Айриен практически ничего не готовила дома. Сильно сомневаюсь, что вообще пополняла запасы с тех пор. Однако Лерт Рум утверждал, что регулярно привозил продукты. Кладовая уже треснула бы от такого их количества. Секретарь забрал заполненные бланки и куда-то унес, оставив почти на четверть часа одну. Дверь кабинета Лерда Шеда находилась рядом, и никто бы не помешал войти. Но отчего-то я не могла. Не хватало наглости, или наоборот, было слишком хорошее воспитание. А еще одолевали сомнения. Вдруг глава правопорядка уличит во лжи. Я ведь не Лейлин Руджин, не вдова и не троюродная тетя Ариен. И если правда вскроется, что со мной сделают? Тот же Лерт Шет. Это пытка какая-то. Сейчас накручу себя так, что признаюсь во всем, как только окажусь в кабинете главы. Нет, такого счастья даром не надо. Необходимо успокоиться. Папа, почему ты учил, что обманывать нехорошо? Почему не сказал, что ложь бывает разной? Только благодаря ей уберегла Энни от беды. Благодаря ей нашла помощь и друзей. А сейчас восстановлю справедливость, выведу на чистую воду проворовавшегося человека. «Месси Лейлин, прошу прощения за ожидание». Задумавшись, пропустила момент, когда дверь кабинета распахнулась и глава возник на пороге. «Возникло срочное дело, которое требовало личного участия, но теперь я в вашем полном распоряжении. Прошу». «Рада встрече, Лерт Шет», — потупилась, пряча взгляд и виноватую улыбку. «Столько страшного надумать успела. А ведь глава правопорядка не последнее лицо в городе. Занятой человек». Какое ему дело до тайн скромной вдовы? Я пойму, если перенесем визит на другое время. Правда, не хотела доставлять лишних хлопот. Ни в коем случае! Лерт решительно взял под локоток и подтолкнул внутрь кабинета. Мне приятно помочь милой девушке, попавшей в беду. Особенно, когда Месси такая отважная и очаровательная. А задержка как раз связана с нашим делом. Вот. Довольный собой и преисполненный гордости, мужчина протянул лист гербовой бумаги. «Это...» Отчаянно моргая, чтобы прогнать навернувшиеся слезы, хлюпнула носом. «Новые документы? Но я только вчера сказала об этом, а вы уже на следующий день. Благодарю, Лерт Шет. Не представляете, что вы для меня сделали». «Ну, полно». Глава подал белоснежный платок. Не ожидал, что такая мелочь вас обрадует. Конечно, будь это рядовой случай, грамоту восстанавливали бы неделю, а после еще зачаровывали день или два. Но учитывая, что за вас поручились добропорядочные граждане Гриэля, проблема разрешилась за пару часов. Лердшет! Вот уж удивил так удивил. Да как же это? Я в городе третий день, из дома вот первый раз выбралась. Так откуда взялись такие надежные поручители? Или это секрет? Нет, отчего же. Это я и Лерд Броуш. Ректор изочаровал документы от порчи, потери или кражи. Но вы зря сомневаетесь и умаляете достоинства. Не выходя из дома, вы, месье Лейлин, помогли племяннице и выявили матерого мошенника. Так вы выяснили правду? Лерд Рум в самом деле обманывал месс Айриэн. И не ее одну. Негодяй признался, а в его доме нашлась стопка расписок. Ведется следствие. Кто бы мог подумать, что уважаемый Лерд способен на подлость? Маги скоро отследят тех, кого обманул этот прощелыга. А такое возможно? Слова Лерда взволновали. Если когда-либо вскроется обман, меня также разыщут. Остались бумаги, ценные вещи жертв. На них сохранились отпечатки владельцев. Так что большинство найдем, не сомневайтесь и не переживайте. Лучше вот. Глава указал на кресло и собственный стол. Присядьте. Необходимо подписать, чтобы документ вступил в силу. Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Я совершенно не подумала, что вместе с новым именем нужна и новая подпись. Лердшет, дайте, пожалуйста, стакан воды. Так разволновалась, что руки дрожат. Вот тут ни грамма лжи. Я же не сказала, по какой причине паникую. Чес, принеси стакан воды месси. Лерд отдал приказ секретарю, а сам подхватил меня под руку и отвел к диванчику, стоящему в дальнем углу. Усадил, подушечку под спину подложил, а после распахнул оконные створки. «Не стоит переживать, месси Лейлин, это ведь добрые новости. Я и не предполагал, что вы настолько чувствительная натура. Вчера с Лердом Румом вы действовали решительно, уверен, и без посторонней помощи справились бы. Простите, Лерд Шет. Лерд Родерик, месси», — поправил глава. «Называйте по имени. Еще вчера хотел предложить, но не успел». «Лерд Родерик, простите, после смерти мужа столько проблем навалилось. Приходится быть сильной, чтобы справляться с тяготами. Но я же слабая женщина, и я прекрасно понял», — вновь перебил глава. «Вот, выпейте воды», — взял из рук вошедшего секретаря стакан и лично подал в руки. «Чес, завари чаю для месси Лейлин и добавь успокоительного сбора. Я еще не все новости рассказал и опасаюсь, как бы месси в обморок не упала». «Кто же говорит такое, когда человек только сделал глоток? Едва не подавилась. Какие еще новости? Документы готовы. Судя по тому, что успела прочесть, официально я месси Лейлин Руджин, 22 лет от роду, хотя на самом деле 24. Вдова покойного Лерда Умберта Руджина, подданная Ирнеи». «Чего? Почему Ирнеи, а не Райдена?» «Значит, вот как? За меня решили?» Воспользовавшись предоставленной паузой, постаралась вспомнить, что читала по этому поводу. Жаль, но до информации о гражданстве, его плюсах и минусах еще не дошла. Ни одного закона не знала. Первое, чем займусь, как только попаду домой, найду книги по законодательству Ирнеи, а заодно и Райдена. Оставаться в Гриэле я не собиралась. Нужно срочно выяснить, чем грозит ирнейское подданство и какими правами обладают или не обладают здесь женщины. Жаль, конечно, оставлять Айриэн одну, но жила же она как-то раньше. Лерд Родерик, кое-что не терпелось выяснить немедленно. Эти бумаги подтверждают, что теперь я полноправный житель Ирнеи? Конечно, драгоценная месси Лейлин. А какие же еще вам могут здесь выдать бумаги? Только ирнейские. Но я еще не решила, останусь ли в Гриэле или вернусь в Райден. Ну что вы, зачем уезжать? Вы нашли здесь семью, друзей. А еще тут он подхватил со стола еще один гербовый лист. Решением совета города вам жалуется звание почетного жителя. Уверен, в Гриэле вы будете счастливы. Кстати, я взял на себя смелость поручиться за вас в банке и открыл счет на ваше имя. Деньги за серьги и премия города за оказанную помощь уже там. Глава городского банка Лерт Юма прибудет с минуты на минуту и доставит все необходимое. А пока ждем уважаемого Лерда Юма, расскажите, пожалуйста, откуда взялись украшения столь изящной работы, что ни один искусный умелец не повторит? Муж подарил на свадьбу, машинально ответила я, огорошенная свалившимися новостями. Сразу видно, Лерд Руджин любил вас. Недовольный ответом, глава закусил губу. Я показал серьги трем ювелирам, и те заявили, что ни в Ирнее, ни в Райдоне, ни в Сармии таких мастеров нет. Только Эллерам подвластно столь тонкое искусство обработки камней и металла. Если предположить, что к созданию украшений приложили руку именно эллерские мастера, то цена подлетает в сотни раз. К сожалению, я не знаю, у кого и за сколько ва... Умберто приобрел подарок, а у него теперь и не спросишь, если вы это хотели выяснить. Но информация никак не повлияет на решение продать эти вещи, вкратчиво уточнил Лерт Родерик. Нет, что вы, я привыкла держать слово, да и деньги необходимы. После нападения не осталось ни гроша. Рад слышать, что вы человек слова, месье Лейлин. Ну а насчет денег теперь не о чем беспокоиться. Вот заключение, подписанное членами гильдии ювелиров. Они оценили серьги в солидную сумму, которая уже на вашем счету в банке. Едва взглянув на цифры, мне снова поплохело. Теперь понятно, откуда столь животрепещущий интерес. Из несчастной и бедной вдовушки я в одночасье превратилась в достопочтенную, одинокую горожанку с завидным приданным.